Звонок. В неотвеченных звонках значилось «братик». Она родилась на 6 лет раньше. Когда-то эти годы казались вечностью, но со временем разница в возрасте сгладилась, и остался лишь тот факт, что без него своей жизни она не представляла. В 11 лет он особенно стал ей нужен, только отнюдь не 5-летним ребенком, а 15-летним отроком. Чтобы ее подружки, эти милые откровенные одноклассницы-подростки, подсознательно выбиравшие в своей стае гадкого утенка, не посмели бы, придя к ней домой, позволить себе подобное высказывание. «Ах, какой красивый мальчик!» Или «братец-то намного красивее тебя», понадеявшись на то, что сказка Андерсона — чистая выдумка. Наивные. Они даже представить себе не могли, насколько заблуждались, ибо общались с тем самым лебедем, так разительно отличавшимся от них уже тогда. А в 23 она ловила себя на мысли: «Эх, а если бы ты был хотя бы моим ровесником, а не 17 лет, то и друзья твои тоже». Хотя посторонние их с братом уже в ту пору принимали за двойняшек, или в крайнем случае за погодок. Именно тогда они и подружились, как ей нравилось это называть позже, пересеклись во времени. Хорошо запомнился один случай того периода. Возвращавшись домой с прогулки, она обратилась к брату. «Представь себе, иду по улице быстрым шагом, думаю о своем и постепенно начинаю ловить на себе мужские взгляды, причем поголовно всех. Они прямо пялились на меня. Посмотри, что-то не так? И если не так, то что? На женскую реакцию я не особо обращаю внимание, но и их взоры замечала. Странно как-то, а? Что скажешь?» Он отошел, несколько раз оценивающе осмотрел ее с головы до ног и обратно. Розовая юбка с оборками до середины икры и тоже из хлопчатобумажной ткани белый в черную крапинку топик на лямочках. Не в обтяжку, вместе с тем и не сильно свободный. Сестра выглядела весьма привлекательно. Пышные темно-каштановые волосы лежали на плечах красивой формы и подчеркивали изящную шею. Красивые ножки в босоножках на плоской подошве. Вся она была милая, но ничего такого, чтобы прямо все поголовно мужчины пялились, он не приметил. Его вердикта она ожидала терпеливо. А он, осознав всю ответственность, внимательным образом продолжал проводить визуальный анализ. «Так», словно на кастинге, обратился он к сестре. «Поворачивайся медленно». Она прокрутилась на 360 градусов и затем проделала это еще пару раз. И, с надеждой и абсолютным доверием в глазах, посмотрела она на своего родного юного эксперта. «Все в пределах. А ну-ка попрыгай!» — неожиданно попросил он, что она сразу и проделала. «Да, а я их понимаю». Ее молодая и красивая грудь подпрыгнула.